Глава третья. Знай, что в последние дни наступит очень суровое время. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, не сдержаны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Всевышнего. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имей с такими людьми ничего общего. Среди них есть такие, кто проникает в семьи и обольщает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний, всегда учатся и никак не могут постичь истину. Как Иоанний и Иамврий делали все вопреки тому, что говорил пророк Муса, так и эти люди поступают вопреки истине. Это люди с развращенным умом и поддельной верой, но им уже осталось немного. Их глупость будет разоблачена перед всеми, как это было и в случае с теми, кто противился Мусе. Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в преследованиях и в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии и в Листре. Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Повелитель. Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Масиха, будут преследуемы. А злые люди и мошенники будут лишь все глубже и глубже погрязать в обмане сами и обманывать других. Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем был убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Масиха. Все Писание вдохновлено Всевышним и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Всевышнего был полностью готов для любого доброго дела».